«Если вы спросите меня, — завершила Шава, — то все это показывает, что мы отделены от животных, мы ниже их, они ведут себя так, как должны, но мы ведем себя так, как выбираем сами». «Да, как выбираем, и мы должны выбрать свет», — Созамен осенил Шаву благословением. «Ты должен выбрать свет, святейший отец. Он существует для тебя, равно как и для любого из нас. Тебе довелось немало пережить, но это не должно заставить тебя отвернуться от веры». «Тяжелые времена наступили для всего мира», — не согласился Шава. «Времена настолько суровые, что Фос уже не может надеяться на победу и торжество. Сама идея о том, что он это сможет, есть западня и иллюзия». Созамен печально очертил на груди солнечный круг. «Я буду молиться за тебя. Я буду молиться за тебя изо всех сил, какие у меня еще остались. Да одарит тебя владыка благой и премудрый умиротворением в конце твоего пути». Шава едва не проклял его тут же, просто за то, что патриарх ощущал себя удобно и безопасно в силках настолько очевидно. Но, как Шаве было ясно, недостаточно очевидно, устарелой веры. Нет, этого делать нельзя. Созамен очень старый, его кончина никого не удивит при обычных обстоятельствах. Но если два вселенских патриарха скончаются в течение нескольких дней и вдобавок через несколько часов после споров с Шавой, то у многих удивленно поднимутся брови. И слухи с севера уж достигли столицы. Пока даже Малиин не связал эти слухи с своим родственником, но два мертвых патриарха. И очень многие люди сами догадаются об этой связи. Встав, Шава поклонился седобородому человеку, на котором пышные одеяния патриарха смотрелись как-то неуместно. «Пресвятой отец, мы увидимся на синоде. Там соберутся все священнослужители». «Соберутся», — подтвердил Созамен. «Но, — продолжал Созамен, — я надеюсь увидеть тебя раньше. Я надеюсь, что ты придешь в собор и помолишься о возвращении своей веры. Иногда взгляд Фоса с той восхитительной мозаики под куполом творит настоящие чудеса. Возможно, вы меня там увидите». Шава не посмел отказаться или оскорбиться Созамена в лицо. Настолько большая личная сила исходила от патриарха. Еще раз поклонившись, Шава вышел из резиденции. Какой-то человек, по виду секретарь, дождался аудиенции у Созамена. «Святой отец», — вежливо пробормотал он, когда Шава проходил мимо него. Шава кивнул в ответ. Этот шелкопер знал лишь, что перед ним священник, и даже не подозревал, что убеждение священника противоречит всему, чему учили в храмах. Однако по всей империи, или по той ее части, которая не была захвачена хаморами, а, может быть, лишь по той ее части, где еще не хозяинчили хаморы и стилиан, уже скакали курьеры. Они вызывали священников и прилатов, монахов и аббатов в столицу на этот синод. «А после его завершения, — сказал себе Шава, — все станет иначе». «Но что, если не станет? Что, если синод лишь одобрит веру такой, какова она сейчас?» Яркий солнечный свет заставил Шава моргнуть. Прищурившись, он поглядел на небо. Это Фос мог намекать ему, что он не такой умный, каким себя считает. Фос, конечно, мог, но вряд ли намекал. Если ж собравшиеся церковники с ним не согласятся... В таком случае кое-кого ждет внезапная и преждевременная кончина. Не исключено, что прямо во время синода. Если люди отказываются взглянуть на очевидную истину, Шаве придется ткнуть их в эту истину носом. И тогда, если ему немного повезет, уцелевшие станут сговорчивее. Разумеется, если останутся уцелевшие. Резиденция патриарха выходила на площадь Паламы. Шаве нужно было пересечь ее, чтобы попасть на Срединную улицу и дойти до своей далеко не роскошной гостиницы. Судя по тому, что творилось на огромной рыночной площади, можно было подумать, что гражданской войны в империи нет и в помине. Где-то неподалеку латошник расхваливал своих жареных кальмаров. У Шавы забурчало в животе, хотя последние съеденные им кальмары оказались не особенно хороши. Блестело под солнцем рыба, выловленная в море недалеко от столицы. Покупатели воротили нос от якобы несвежих рыбин, а торговцы переругивались с покупателями. Ворюга-кот пробирался куда-то с торчащей изо рта толстой креветкой. Обкраденный латошник швырнул в кота камнем и промахнулся. Срикошетив от булыжной мостовой, камень заметался между лотками и, наконец, замер. Жонглер ловко удерживал в воздухе фонтаны шариков и ножей, извергая еще один фонтан продатых шуток. У его ног стояла миска с парой монет. Интересно, не сам ли он положил в нее монеты, чтобы поощрить зрителей? Какой-то певец аккомпанировал себя на лютне. У его ног вместо миски стояла выскобленная изнутри тыква. Писец сочинял письмо для сердитого на вид крестьянина. Предсказатель за некую мзду предлагал рассказать всем желающим, что их ждет в будущем. От него Шава отвернулся. С предсказателями он больше общаться не желал. Если этот действительно способен заглянуть в будущее, то он и сам, наверное, не захочет иметь дело с Шавой. Флегматичные бабули, некоторые, однако, скорее непреклонные, чем флегматичные, прикрыв головы яркими шарфами, продавали из корзин зеленые бобы, лук, спаржу, тмин, тимьян, фенхель и десятки иных овощей и приправ. Они торговались с покупателями и сплетничали между собой. Некоторые из них заметили Шаву, пробиравшегося сквозь толпу, и одна начертила на груди солнечный круг. Решив пока оставаться хамелеоном, Шава повторил ее жест. Бабулька удовлетворенно кивнула. Он мог купить здесь книги, ножи, щенков, веревку, украшения, маслины или оливковое масло, женщину или мальчика. Амулет, гарантированно делающий его неутомимым женщиной или с мальчиком. И лекарство, гарантированно излечивающее его от того, что он мог подхватить от женщины или мальчика. Пояс и кошелек, чтобы носить его на этом поясе. Тунику и краску, чтобы перекрасить тунику или, если бы он был мирянином, а не священником, подстричь бороду и сделать маникюр. Он мог приобрести курицу, игрушечную тележку или настоящую телегу, мяч и пару крепких сапог, чтобы бить по мячу, фунт креветок и весы в комплекте с гирями, чтобы взвесить креветок, сливы, сушеные абрикосы и маковый сок, чтобы избавиться от поноса, вызванного фруктами. Площадь была такой и до того, как Шава уехал из столицы. Если бродить по ней, приглядываясь ко всему, что здесь продавалось, то можно убить весь день, так ничего и не выбрав. Со многими так и происходило, их выдавал остекленевший взгляд. Во всей империи не было другого подобного места для покупок. Шава целеустремленно пересек площадь. Когда он вышел на Срединную улицу и зашагал по ней, ему захотелось одобрительно похлопать себя по спине. Вдоль главной столичной улицы также располагалось множество лавок, перемежавшихся зданиями различных имперских администраций. Хотя искушений хватало и здесь, они не шли ни в какое сравнение с площадью Паламы. Когда Шава свернул со Срединной улицы и отыскал свою гостиницу, хозяин взглянул на него со странным выражением. — Можно вас кое о чем спросить? — святой отец, — осведомился Лардис. — Спросить можно всегда, но ответить не обещаю, — сообщил Шава. Что ж, попробую немного развязать вам язык. Трактирщик наполнил кружку вином и пододвинул ее к Шаве. Почему бы вам не выпить винца? Тогда позвольте и вас угостить кружечкой. И Шава положил на стойку монету. Теперь трактирщик уже не пожалеет о собственной щедрости и не сдаёт обиду на Шаву, как на объект этой щедрости. Вы благородный человек. Лардис не стеснялся пить на работе. Он налил себе вина, плюнул, отвергая Скотоса, так же поступил и Шава, и выпил.